Сегодня, как вы уже видите, наша молодежная тема – это молитва. Я бы тоже хотел кратенько сказать слово о молитве. Чтобы понять смысл молитвы, я бы сначала хотел обратить внимание и раскрыть очень важный ключевой элемент, который связан с молитвой. Ведь что человеку необходимо, когда человек молится или когда он склоняется перед Богом, чтобы помолиться Богу? Давайте для размышления прочитаем один пример, написан от Луки, 18 глава, от 10 до 14 стиха. От Луки, 18 глава, 10 по 14 стих. Здесь написано так. «Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей же стал молиться сам себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю». Даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвышится». Здесь мы видим, что один человек – возвышал себя, гордился, а другой человек, он унижал себя, он не хвалился ничем, просто он унижал себя, смирялся. Интересно, что Иисус Христос обратил внимание на мытаря, а не на фарисея. Вопрос такой, а почему Иисус Христос обратил внимание на мытаря? Ведь в глазах человеческих фарисей считался тут самый праведный, можно сказать, даже безгрешный. Иисус Христос обратил внимание на мытаря, потому что мытарь, осознавая, что он грешник в глазах Бога, раскаялся, упустил свое «я», свою гордыню, смирился и смирил свой дух. Значит, из этого примера мы можем увидеть, как смирение играет важную роль, когда молишься. А порой, как это у нас в жизни не хватает, братья и сестры. Порой мы в жизни хотим что-то добиться, стать лучше другого, быть лучше другого. И даже забываем, что Иисус Христос нас учит. Приходит в память Писание из Библии, которое написано от Матфея, 6 глава, от 6 по 13 стих. От Матфея, 6 глава, от 6 по 13 стих. Здесь Иисус Христос нас так учит молиться. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайну, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прощения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть и царство, и сила, и слава во веки. Аминь». В этой молитве мы, как видим, Иисус Христос учит нас молиться о необходимых нуждах наших, а не о наших человеческих похотей или своего желания. А что самое страшное, что именно человеческая похоть и человеческое желание может препятствовать человеку смиряться. Что такое похоть? Похоть – это стремление потребить жгучее желание обладать кем-то, использовать в собственных интересах. Как богатому тяжело раздать имение свое, потому что богатство овладевает сердце его, точно так и похоть овладевает сердце человека, и человек уже не свободен. От Иакова, 1 глава, 14 и 15 стих. Иакова, 1 глава, 14 и 15 стих. Здесь Писание нас так учит. От Иакова, 1 глава, 14 и 15 стих. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Оказывается, любая человеческая похоть рано или поздно человека приводит к смерти. Значит, итог, который мы можем тут подвести, чтобы обширно понять смысл, Это что, похоть и страстное желание имеет силу препятствовать смирению духа человека? Я бы хотел привести пример из Писания, который иллюстрирует смирение. Много в Писании приводятся примеры о смирении. Например, если обратить внимание на историю Давида, Ноя, Авраама, Иова, на что эти люди шли? Не за выгоду шли, не просили у Бога самого хорошего. Ну, а что у них в жизни происходило, с тем и смирялись. Из этих четырех людей я бы хотел кратенько обратить внимание на два человека. Давида и Иова. Пример смирения Давида мы можем прочитать от 1 Царств, 24 глава, 3 по 5 стих. Здесь написано так. «И взял Саул 3000 отборных мужей и всего Израиля, и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны, и пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры, и говорили Давиду люди его: вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула». Кажется, у Давида тут была выходная обстановка в жизни. Ну, пошел бы и прикончил Саула, и все. В глазах человеческих кажется глупо. Ну, а смысл какой в этом примере? Продолжим чтение от 6 до 7 стиха. Тут написано так. «Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим: да не поступит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руки мои на него, ибо он помазанник Господень». Понимая, что Саул помазанник Господень, Давид не дерзнул наложить на Саула руки, а смирившись, оставил его в живых. Еще один пример вот, про Иова. Еще один пример смирения мы видим у Иова. Человек этот имел большое богатство, был весьма богатый человек и имел большое имение. И вот пришел момент, где он все потерял, и имение свое, и отроков своих. Что интересно, что после такой великой потери Иов не начал роптать и хулить Бога. Но наоборот, в книге Иова, 1 глава, от 20 до 22 стиха, мы видим здесь так. Книга Иова, 1 глава, от 20 до 22 стиха. Тут написано так. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал: нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословено. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». Вот еще один пример смирения, когда человек смирился с любой жизненной обстановкой, которая у него произошла. Кажется, какая участь ждет человека в жизни, когда он смиряется? Давид, мы видим, стал второй царь в истории Израиля. В конце дней Иова, мы видим, что в Писании написано от книги Иова, 42 глава, от 12 по 17 стих. Тут написано так. «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослов. И было у него 7 сыновей и 3 дочерей. И нарек он имя первой Эмима, имя второй Кассия, а имя третьей Керенкопух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновных до четвертого рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями». Аминь. Урок, который мы можем здесь из этих примеров взять, что в конце концов человек, который смиряется, получает благословение в жизни. Когда человек молится Богу смиренным сердцем, этим он полагается на волю Божью. И только тогда в жизни человека проявляется воля Божья. Аминь.